Глава 53. У меня внутри начинала кипеть ярость, стоило вспомнить слова старой Горгоны из дома Ристави. Ты посмотри, какая аристократка выискалась. Какие же они надменные, готовые вот-вот лопнуть от распирающей их гордости за свое высокое происхождение. Тоже мне цаца носатая, проворчала я, наводя порядок в инструментах. Я прям мечтаю стать подстилкой для вашего внука. Ага, как же. «Ничего, Еленочка Федоровна, они потом еще сами за вами бегать будут». Прошка, как всегда, легко считал все мои настроения и мысли. «А мы им скажем, видит собака молоко, да рыло коротко, да?» «Именно так и скажем», — с улыбкой согласилась я. «Ну, конечно, будут они за мной бегать. Я для них не та дичь для охоты. Им явно нужна утка пожирнее, а то и целая лебедь». Пойдем-ка, Прохор, посмотрим, что там Акулинка Машутки сшила. У девчонки обнова, а мы и не похвалили. Машутка сидела на стульчике возле Танечкиной колыбельки и боялась лишний раз пошевелиться. Акулинка сшила ей платьице из моего ситцевого в голубенький цветочек. Ткань уже немного потеряла цвет, но все равно она выглядела куда лучше, чем те обноски, которые девочка носила до этого. «И кто это у нас тут такой красивый?» Восхищенно воскликнула я, и девочка довольно зарделась. «Это же я, Машутка, не признали, что ли?» «Да где уж тут признаешь?» — поддержал меня Прошка. «Я вообще подумал, что к нам случаем барская дочка заглянула. Красавица, глаз не отвесть». «Барская дочь», — захихикала Машутка, морща курносый нос. «Графинюшка Машутка». Дети принялись звонко смеяться, и мне пришлось их увести, чтобы они не разбудили Танечку. «Прошка, у тебя есть еще какая обувка?» — спросила я, когда мы спустились вниз. «Не-а, от кель ей взяться». Мальчишка посмотрел на свои ноги. «А зачем вам?» «Не босиком же нашей графинюшке идти», — задумчиво произнесла я, глядя на маленькие ножки, на которых не было живого места от шрамов. «Так я ей свои отдам». А сам и босиком похожу. Я привычный. Прошка стащил свои боты и протянул их девочке. «На!» «Ну что сказать. Прохор у нас настоящий мужчина». Я подмигнула Машутке. «Как-нибудь дойдем до обувной лавки, а обратно уже в новых пойдете. «У нас будут новые башмаки?» Взвизгнула девочка и обхватила меня ручонками. «Совсем новые?» «Новее не бывает». Я погладила ее по голове, испытывая острую жалость к этому осиротевшему ребенку. «Под такое платье обязательно нужны новые башмачки». «И у меня?» — в глазах Прошки загорелась робкая надежда. «И у тебя. Я ведь обещала». Я присела, чтобы быть примерно на одном уровне с ними. «Мы ведь одна семья, помните?» «Да», — закивали они, радостно переглядываясь. «Тогда хватит разговоров. И вперед за обновами». Я подтолкнула их к двери. «Нам еще к портнихе нужно зайти». Хозяин обувной лавки явно был удивлен происходящим, но молча подыскал Прошке и Машутке подходящую по размеру обувь. Когда я уже расплатилась с ним, он не выдержал и спросил: «Прошу прощения, вы родственница нашего цирюльника?» «Да, Тимофея Яковлевича», — подтвердила я. «Передавайте ему мое почтение. Как он поживает? Не хворает ли? Давно я его не видел. Мы в одном месте частенько встречались раньше». Похоже, мужчина говорил об игральном заведении. «Нет, не хворает. И не играет. Я не привыкла ходить вокруг да около. Работает Яковлевич. Ему дурью маяться некогда. Всего доброго». Я кивнула детям, чтобы они шли на выход, и сама пошла следом, слыша, как хозяин ворчит мне в спину. «Истинно говорят, что девка эта цирюльника в черном теле держит. Не приведи Господь такую напасть себе на шею посадить. Взвоешь». Но мне было совершенно не обидно. Вот пусть так и думают. Нечего мне дядюшку с пути истинного сбивать. Всю дорогу к доходному дому, где арендовала квартиру портниха, дети, не отрываясь, глазели на свои ботинки. Для них это был настоящий праздник. А я была счастлива, что смогла подарить им такие эмоции. А сколько еще предстояло сделать? Но это лишь подзадоривало меня. Кстати, адрес портнихи мне дал Тимофей Яковлевич. Она шила хорошо, брала недорого. В общем, то, что нужно в нашем случае. Доходный дом находился рядом с салоном Жюля, возле которого стояли дорогие экипажи. Красивая витрина, шикарная вывеска, у дверей зазывала в красивой ливреи. Да уж, по сравнению с парикмахерской Волковых, это небо и земля. Тогда что ему не имется? Мне до такого уровня еще столько идти, что ноги до колен сотрутся. Мы завернули во двор, и я обратилась к Прошке. «Смотри за маршруткой, я быстро». «Глаз не спущу», — пообещал мальчишка. «Еленочка Федоровна, вы же меня знаете». Я поднялась на второй этаж, нашла дверь под номером 4 и постучала. Мне открыла угловатая женщина лет 40 с узким, немного отрешенным лицом. Она ничего не спросила, а сразу пригласила войти. Видимо, к ней ходили только клиенты. Звали портниху Клавдия Прокопьевна, что очень не вязалось с ее внешностью. Казалось, такое имя должна носить пышная и дородная женщина с румянцем на всю щеку. Она внимательно выслушала меня и пообещала прийти к нам завтра поутру, чтобы снять мерки и обсудить детали. Вот теперь я была довольна полностью. Мои идеи начинали воплощаться в жизнь, что не могло не радовать. Гневные крики Прошки и испуганный визг Машутки я услышала сразу, как только покинула квартиру портнихи. Мое сердце сделало кульбит, руки затряслись, а ноги просто понесли меня вниз по скользкой лестнице. Трое мальчишек, крупнее Прошки, напали на моих беззащитных ребят. Двое колотили мальчишку, который отчаянно отбивался, а третий остервенело рвал платье на ревущей Машутке. Недолго думая, я схватила его за шиворот и припечатала лбом о стену. Хулиган взвыл, схватился за нос и вдруг жалобно заплакал, растирая по лицу кровь. Второму я вывернула руку, повалила на землю, после чего надавала затрещин открытой ладонью. Мне хотелось выбить из его башки остатки мозгов, но я сдержалась, не в силах больше выносить испускаемый им вой. С третьим Прошка справился сам, смачно приложив кулаком под глаз. «Это кто такие?» — переведя дыхание, поинтересовалась я. «Чего им надо было?» Машутка подбежала ко мне, и пришлось взять ее на руки, чтобы успокоить. Девочка дрожала, из царапин, оставленных малолетним гадом, выступала кровь. Только сейчас я заметила, что напавшие на них мальчишки были хорошо одеты, а их золотистые волосы словно кто-то завил щипцами. Уж очень подозрительная у этих причесок была форма. «Так это сынки Жюля!» — шмыгнул разбитым носом Прошка, замахиваясь на орущего от боли мальчишку. «Они на Машутку напали, кричали: "Попрошайка, платье на помойке нашла! Попрошайка на пятак, получи от нас тумак!" «Да ты что!» У меня внутри все клокотало от гнева. Девочки на горячие, по-детски горькие слезы обжигали шею. «А ну, пойдем!» Я передала Машутку Прошке, а сама схватила того, что был ближе, и поволокла из двора на улицу. Он и не пытался сопротивляться, моментально превратившись из героя в ноющего, обрюзгшего увольня. Двое остальных семенили следом, не решаясь приблизиться. Подойдя к салону, я так посмотрела на зазывалу, что тот практически отскочил в сторону. Толкнув стеклянную дверь, я заволокла хулигана прямо в зал, где вкусно пахло духами, шли неспешные разговоры, а из кухни доносился аромат кофе. Моментально воцарилась тишина. Жюль, щебетавший над клиентом, изумленно уставился на меня. Потом его взгляд переместился на сына, и, бросив ножницы, он бросился к нему. «Мон шери!» — тонким голосом воскликнул он. «Что случилось? Кто посмел это сделать с тобой?» «Я!» Мне хотелось нападать и папаше, но по понятным причинам я этого не сделала. «Вы?» Он медленно поднялся. Его щечки затряслись, на лбу выступили капли пота. «Вы понимаете, с кем связались, милочка? Это дитя, а вы избили его!» «А вот это мои дети», — я указала на Машутку и Прошку, прижавшихся друг к другу. Мой голос превратился в угрожающее шипение. «Если еще раз ваши напомаженные, рыхлые телепузики тронут хоть кого-то из моей семьи, я снова изобью их, еще сильнее». Взгляд парикмахера переместился на остальных сыновей, которые замерли у двери. В салоне продолжала царить практически космическая тишина. Сидящая в одном из кресел госпожа Эристави внимательно наблюдала за происходящим. Но вдруг ее брови резко взметнулись вверх, дыхание участилось, а пальцы, унизанные перстнями, задрожали. А вот я увидела родственницу Давида, лишь когда Жюль немного отошел в сторону. Ну, конечно, куда ж без вас. «Я брошу тебя в тюрьму, грязная цирюльница!» Тихо процедил Жюль, глядя на меня полными ненависти глазами. «А теперь убирайся отсюда, чтобы духу твоего и твоих щенков подзаборных здесь не было!» «Никто никого и никуда не бросит!» Холодный голос госпожи Эристави заставил его испуганно замолчать. «Эта женщина защищала детей, избитых твоими отпрысками. Не так ли, Жюль?» «Да, но...» Парикмахер суетливо оттолкнул сына, чтобы стать поближе к ней. «Это даже не ее дети, это слуги, местная рвань!» «Никто не смеет избивать беззащитных, даже твои сыновья!» В голосе госпожи Эристави прозвучал металл. Она повернулась ко мне и добавила: «Следуйте за мной, Елена Федоровна».